Страница 19. Климат. Продолжение. Наводнение на Янцзы в 1931 году охватило территорию, на которой проживали 25 миллионов человек, и стало причиной гибели 140 тысяч. Нередко в одно время с наводнениями на Янцзы в Северном Китае случались засухи. Как уже говорилось, в Южном Китае дожди приносят тайфуны, которые порождают гигантские приливные волны. Для защиты от этих волн еще в X веке на побережье провинции Чжэньцзян были построены мощные дамбы. В исторически обозримый промежуток времени климат Китая претерпевал заметные изменения. В древности в Северном Китае он был гораздо более теплым и влажным, чем сейчас, что способствовало зарождению земледелия именно в этом регионе. Данный исторический хроник позволяет утверждать также, что в первой половине первого тысячелетия нашей эры, а затем в X-XIII веках, климат в Китае и Восточном Туркестане был особенно сухим и прохладным, после чего наблюдалось его постепенное потепление. Страница 20. Природные ресурсы. Проблема природных ресурсов в китайском обществе в условиях огромного демографического давления с древности приобрела необычайную остроту. Достаточно сказать, что уже почти 2000 лет тому назад с севера китайской равнины практически исчезли леса и даже трава, что, конечно, наложило отпечаток на весь жизненный уклад китайцев. Попадая в деревню Северного Китая, не чувствуешь свежести воздуха, этого неизменного атрибута деревенской жизни в России. Скудость природных ресурсов породила у крестьян твердое убеждение в том, что, во-первых, существующих в мире благ на всех не хватит, и для их распределения необходимы общественная иерархия и сильное государство, а во-вторых, неожиданный прирост богатства у одного человека означает убыль богатства у кого-то другого. Это убеждение многое объясняет в политической истории Китая, в том числе современной. Жители китайских деревень до сих пор топят свои очаги в основном хворостом и соломой, потребляя в год 180 миллионов тонн хвороста и около 230 миллионов тонн соломы, что наносит серьезный урон окружающей среде. Отсутствие лесов заставило китайцев искать более экономичные виды топлива. Уже с древности широкое распространение получила практика выжигания древесного угля. Почти так же давно в быт китайского народа вошел каменный уголь или божественный камень, который до самого недавнего времени служил главным источником энергии в городах Северного Китая. К потребителям его доставляли обычно в виде круглых брикетов. Промышленные запасы леса, занимающие около 13% территории Китая, сосредоточены в основном на северо-востоке, склонах хребтов Большой и Малый Хинган и юго-западе. Кроме того, лесами покрыты обширные пространства юго-восточного Китая с его холмистым рельефом. В Маньчжурии произрастает в основном береза и сосна. На юге, помимо сосен и кипарисов, имеются многие ценные породы тропических деревьев: красное, железное, камфорное, сандаловое дерево и прочее. На крайнем юге сосредоточены плантации каучуконоса, а во многих районах с древности высаживали катальпу, служившую сырьем для изготовления лаков и утвари. Широкое применение в повседневной жизни находил бамбук, из которого делали мебель и посуду, шляпы и зонты, веера и многие другие предметы. Всего в Китае различают свыше 300 пород бамбука, из которых около 50 используются в хозяйстве. Страница 21. Скудость растительного и животного царства побуждала китайцев с особенной заинтересованностью изучать свойства различных растений и живых существ. В результате ученые Старого Китая накопили богатейшие, не имеющие себе равных в мире сведения о целебных и питательных свойствах трав, грибов, цветов и насекомых, о повадках всевозможных зверей, рыб и птиц. Из нетрадиционных источников энергии на первом месте стоит нефть, запасы которой в Китае составляют около 17% мировых, тогда как добыча не превышает 3,4% мировой. О нефти китайцы узнали еще на рубеже нашей эры. Ее называли тогда каменным лаком и применяли больше для смазки колес. Затем Нефть использовали для производства туши. В позднее средневековье появились парафиновые свечи. Современные же промышленные разработки нефтяных месторождений начались лишь в 30-е годы XX века. В настоящее время более половины добываемой нефти используется для производства электричества, чуть больше 20% – на транспорте. В последнее время быстрыми темпами растет число атомных электростанций.